подсказал я. «Именно», кивнула она и глянула на мой нос, где красовалась горбинка. «Я предпочитаю оставлять шрамы другим». А на носу, результат жаркого философского диспута, иронично выдал я. «Так какие документы мне нужно предоставить, и где расписаться? Я только приехал в ваш город, так что у меня совсем мало времени. Надо еще жилье найти. Если вы все за меня оформите, то я вам принесу самую красивую шкуру демона. Повесите ее у камина и вместе с мужем будете любоваться ею. Я не замужем. Шкуру не надо, а вот конфеты можете принести. Шоколадные», — кокетливо улыбнулась она, цапнула несколько моих документов и подсунула мне чистый лист бумаги. «Поставьте внизу в правом углу свою подпись и сегодняшнюю дату». «Хорошо, только молю, не пишите над моей подписью, что я обязуюсь на вас жениться». «Больно надо», — весело фыркнула девица, скользнув по мне весьма оценивающим взглядом. И увиденным, кажется, она осталась довольна. «Завтра ждите конфеты», — пообещал я, подмахнул бумагу и направился к двери. «Мое имя — Мария, мое любимое», — подмигнул я красотке и вышел в коридор, где меня уже кое-кто подстерегал. От автора: «Дамы и господа, создайте шум в комментариях, не гневите Акима». Глава 8. Возле окна стояла та самая блондинка, что была свидетельницей моего столкновения с мажорами. Кажется, ее звали Анна Коломейцева. Артур действительно помогал ее папеньке разобраться с библиотекой, хранящей сотни нерассортированных томов. Ратников уже в те юные годы разбирался в книгах больше, чем отец Коломейцевой, который только однажды держал в руках книгу, да и то лишь для того, чтобы почесать спину между лопаток. «Привет», — робко проговорила блондинка, — «стоило мне выйти из приемной ректора. Как ты меня нашла? Ах да, я же сказал в зале, что меня нужно проводить к ректору. И чего тебе надобно? Ты меня помнишь?» — спросила она, нахмурив лобик. Ей явно не понравился мой грубоватый тон. «Помню. Во снах являлась каждую ночь. Правда?» — изумилась она, распахнув голубые глазки. «Ага. Мне даже пришлось пить специальные травы, чтобы не видеть эти кошмары», — мрачно проговорил я и прошел мимо нее. «Хам!» — сердито выдохнула Анна и поскакала рядом со мной, терзаемая жутким любопытством, читающимся на ее милом личике. «Но я прощаю тебя. Ответь только, как ты сумел так сильно измениться? Стальные яйца нашел. И давай не на ты, а на вы. Я все-таки новый преподаватель по защите от демонов». «Ты?» — охренела она, разинув ротик и продемонстрировав влажное нутро. «Врешь. Поспорим?» — резко обернулся я, из-за чего девушка буквально врезалась в меня, оказавшись совсем близко. «Поспорим на твою девственность? Ты чего?» — ахнула блондинка, источая дивный аромат цветов и чего-то сладкого. «Или уже проспорила кому-то? Ладно, тогда спор отменяется, мерзавец». Выплюнул мгновенно рассвирепевшая Анна и попыталась отвесить мне пощечину. Но я перехватил ее руку и сжал тоненькое девичье запястье. «Не тебе меня называть мерзавцем», — холодно выдохнул я, сверху вниз глядя в ее глаза. «Я помню всю, что ты сделала с Артуром. Отпусти, мне больно», — пискнула она, часто-часто дыша, из-за чего ее внушительная грудь соблазнительно вздымалась под тканью белой блузки. Между пуговичек даже был виден кружевной розовый бюстгальтер и часть волнующейся упругой плоти. «Без проблем», — разжал я пальцы и сделал шаг назад. Девица хлюпнула вздернутым носиком, опустила взгляд и глухо проговорила, демонстрируя мне макушку. «Почему ты говоришь о себе в третьем лице?» «Потому что я разделил свою жизнь на «до» и «после». Сейчас перед тобой совсем другой Артур. Такой Артур, которого надо называть на «вы». Ясно, студентка Коломейцева, да сударь», — кинула она, не поднимая на меня взгляда. Я усмехнулся, развернулся и энергичной походкой двинулся прочь, подметив, что занятия все еще идут, благодаря чему по коридорам гулял лишь сквознячок. Мне удалось быстро покинуть университет, после чего я пересек парк, вышел из ворот и перебежал на ту сторону дороги, попав на аллею с раскидистыми деревьями и чугунными скамьями. Я уселся на одну и закинул ногу на ногу. До полудня еще оставалось какое-то время, так что мне придется немного подождать Рябова и Бульдога. Погода, слава всем богам, не ухудшилась. Небо продолжало оставаться голубым, а в теплых лучах яркого солнца радостно танцевали пылинки, поднятые с брусчатки ногами немногочисленных гуляк, обнаружившихся на аллее. Хаем, прям город контрастов. Что погода резко меняется, что атмосфера районов. В центре хочется жить и радоваться, а на окраине беспросветная тоска и желание наложить на себя руки. Ну, не мне, конечно. Я-то привык к такой атмосфере. Внезапно над головой раздался шум крыльев, и на спинку скамьи уселся Аким. Он недовольно посмотрел на меня черными бусинками глаз и тихо прокаркал. «Зря ты так просто отпустил тех троих ублюдков. Надо было им хотя бы уши отрезать, Гаррер. В окно все видел?» — лениво спросил я, не поворачивая головы. «Гаррер», — согласно каркнул он и заинтересованно глянул на рыжую белку, показавшуюся на дереве, растущим на приличном расстоянии от нас. Я потом проследил за этим трио. Они прямо в парке около университета договорились, что подкараулит тебя, взяв с собой неболтливых слуг. Пусть, равнодушно проговорил я, проведя рукой по коротко остриженным волосам. Это их решение. Если они хотят на тот свет, то я их отправлю. Я одному успел на голову нагадить, пока следил за ними. Гаррер, похвастался фамильяр и радостно запрыгал по спинке скамьи. Герой. Хотя мне стоило выклевать его наглый глаз. Веселее было бы. Рябова и бульдога не видел, перевел я тему. Нет, и не особо хочу. Они дрянные бойцы, презрительно процедил Аким, внимательно наблюдая за белкой, поскакавшей по деревьям в нашу сторону. С чего-то же надо начинать. Крутые маги не пойдут под руку малоизвестного человека. А мне нужны помощники, чтобы осуществить свои планы и наказать убийц. Кто-то бы сказал, что твоя жизнь отравлена местью, Гаррер, но я скажу, что она ею украшена. Ты уже в детстве получил цель всей твоей жизни. Немногим так везет, пафосно выдал Аким и возмущенно добавил, бросив взгляд на белку, бесстрашно сидевшую на соседней ветке. Нет, она меня точно провоцирует. Он взлетел и метнулся к белке, а та рыжей молнией ринулась прочь от него. Я же отвлеченно вспомнил свое детство. Кажется, Аким был со мной всегда. Он первым учил меня магии и с ранних лет оказывал непосредственное влияние на мое формирующееся мировоззрение. К примеру, как-то раз в совсем глубоком детстве мне повезло оказаться с голодным желудком на шумном базаре, где буквально в нескольких метрах от меня на прилавке восхитительно пахли спелые плоды, истекающие сладким соком. Когда торгаш отвернется, ты сразу же схватишь плод и затеряешься в толпе, Гаррер, проинструктировал меня Аким. А воровать разве можно? Удивился я, озадаченно сунув пальчик в рот. Можно, когда тебя не видят и не найдут. А в других ситуациях нельзя, Гаррер. Да и торговец сам виноват, ежели проворонит плод. Мы его просто тренируем, чтобы он ушки держал на макушке. Да и если мы не украдем этот плод, то его умыкнет кто-то другой, а нам ведь нужнее. Правильно, правильно. Вот такие дельные советы давал мне Аким, благодаря чему я вырос таким хорошим человеком. Какие люди? Вырвал меня из воспоминаний знакомый девичий голос. Опять ты? Буркнул я, устало глянув на Мирославу Синявскую, довольно сверкающую дерзкими разноцветными глазами. Она стояла подле скамьи, уперев правую руку в бок и изогнувшись таким образом, чтобы джинсовые штаны особенно сексуально натягивались на упругой заднице. Не рад меня видеть, Ратников, усмехнулась она и бесцеремонно уселась рядом со мной, изящно закинув ногу на ногу. Уже знаешь, как меня зовут, констатировал я без всякого удивления. А кто тебе сказал, что я изволю наслаждаться природой на этой тихой аллее? Вряд ли ректор. Нет, не он, ослепительно улыбнулась девушка и поправила лихо заломленную шляпу, красующуюся на распущенных черных цыганских волосах. Но добрых людей хватает, поэтому я и узнала, что ты, оказывается, решил стать преподавателем. А как же твое правило никому не служить? А кому я буду служить? Ректору? Нет. Князю? Тоже мимо. Науке? Ну, немного. А если ректор посмеет как-то рулить мной, то я плюну, сожгу его кабинет дендрария и уволюсь. Как у тебя все просто, Артур. Да только человек ты непростой. Сейчас преподавателем стал и перстень вон в ранга приобрел, хотя несколько лет назад терпилой был с Ерангом, а ночью вместе с какими-то отбросами завалил демонов и чуть не убил моего брата, между прочим, крутого мага. Спасибо, кстати, что не убил. Он хоть порой и мудаком бывает, но не очень большим. Однако впредь тебе с ним лучше не связываться. Ох и сильно он на тебя обиделся. Ты же победил его на глазах у этой курицы Крыловой. У них вроде как тайная любовь, но об этой любви уже весь город знает. Да, тяжело ему, иронично усмехнулся я, прикрыв левый глаз, который больно кольнул солнечный луч, отразившийся от золотой сережки принарядившейся Мирославы. Она даже губки алые накрасила и ресницы. «Что ты дальше-то делать будешь, герой?» — насмешливо спросила девушка, цепко глядя на меня. «Я так далеко не заглядываю. А что в прошлом делал? Где тебя так помотало, что ты из лоха стал круче вареных яиц?» да еще и дар с магическим искусством так мощно прокачал. В твоей семье только у прапрадеда по отцовской линии имелся дар Вранга. Он был таким же магом смерти, как и ты, что и неудивительно, ведь направленность дара передается по отцу. В деда, видать, ты и пошел. Блестящее расследование. Красотка пропустила мимо ушей мою иронию и серьезно спросила: «Так чем же ты занимался последние годы?» «Воспитателем был в детском саду». «Эх, и работенка, скажу тебе». «Ясно, значит, сотрудничать не будешь», — поджала пухлые губки Синявская, облив меня недовольным взглядом. «Но мне, если честно, плевать, что ты делал прежде и где околачивался. Важно, ради чего ты вернулся в Чернявск. Преподавать в университете? Не смешите мои тапки. Ты задумал что-то другое. И я, кажется, знаю что». «Да ну», — хмыкнул я и потер внезапно занывшую шею. «Просквозило, что ли? Угу. Сейчас в Чернявск, как в канаву с отбросами, стекаются лихие дворяне, не нашедшие свое место в других княжествах. Всех их манит персона нашего молодого князя, еще не обросшего доверенными людьми. Вот новички и норовят попасть в этот круг. Они выслуживаются перед ним, а он и рад. Люди-то ему нужны. Он же армию собирает, потому-то оружейные заводы днем и ночью небо коптят», — сказала Мирослава и махнула рукой в сторону севера. «Там между ветвей к небесам и правда поднимались тоненькие струйки дыма. И ты думаешь, что я тоже хочу занять место подле князя? Уверена, уж ему-то ты служить будешь. Но пойми, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Синица – это служение твоему отцу, а ты смекалистый. Может, действительно чему и научишь студентов», — съязвила Мирослава. «Ты подумай, подумай над моим предложением. К князю не пробиться. Желающих хоть жопой жуй. А у моего отца ты будешь как сыр в масле кататься. Да и с моим братом я вас помирю. Он тебя простит. А чего меня прощать? Я же его всего лишь слегка магией приложил, будто матушка поцеловала. Не ерничай. Он чуть не умер». «Да». Тогда выражение «зацеловал насмерть» заиграло новыми красками. Девица поморщилась, а затем встала и внушительно проронила, будто гвозди забивала: «Подумай над моим предложением. Я не всегда такая добрая, а я не всегда такой благодушный. Не люблю слушать такие долгие лекции». Мирослава обожгла меня огненным взором и двинулась по аллее, усиленно виляя задом. Дошла до дороги, и там ее подобрала дорогая черная тачка с двумя мужиками внутри и гербами, намалеванными на дверях. «Хороша девица, Гаррер», — проговорил Аким, с недовольным видом усевшийся на спинку скамьи. «Видимо, белка переиграла его. Фигуристая. Грудь что две дынки, а задница — спелый арбуз. Ножки же прям сок. Ты при жизни на базаре фруктами не торговал? Может, возьмешь ее в свой отряд?» Высокомерно проигнорировал мои слова фамильяр, гордо вскинув голову, чем живо напомнил обидевшегося аристократа. «Она ведь пойдет за тобой, Гаррер. Эта чертовка смотрела на тебя, как куница на упитанного бурундука. Нет, после того раза я как-то совсем не хочу работать с магичками, питающими ко мне нежные чувства. Ревность до добра не доводит», — мрачно проговорил я и рефлекторно потер шею, будто наяву ощутив, как из нее хлещет горячая кровь, заливающая не только мою грудь, но и лицо дико вопящей обнаженной красотки подо мной. И все это сопровождалось пронзительным женским визгом и яростным матом, несущимся из-за моей спины. «Ты тогда чуть башки не лишился, а без головы тебе бы не пошло ходить, Гаррер», — насмешливо прокаркал фамильяр и неожиданно добавил: «А вон и твои горе бойцы идут». Аким взмахнул крыльями и взмыл в небо, а я глянул в сторону Рябова и Бульдога. Первый нацепил кожаную кепку, а второй — фуражку с треснутым лакированным козырьком. При этом руки обоих оттягивали исцарапанные чемоданы, а на спинах покоились вещмешки цвета хаки. «Сюда идите», — махнул я им рукой, поморщился от боли в шее и встал со скамьи. «Да вас не узнать, сударь», — ахнул Рябой, подойдя ко мне. «Точно», — поддакнул изумленный Бульдог, поставил чемодан и освободившейся рукой почесал мясистый нос с густо торчащими из него волосками. «Вчера была маскировка», — произнес я и посчитал нужным не говорить этим двоим, что виконт Синявский, кажется, решил не преследовать никого из нашего трия. «Хм, а может, Рябой с Бульдогом издали меня Мирославе?» «Нет, на них это не похоже. Синявская ведь и о моем преподавательстве пронюхала, а эти двое об этом не знали. Да и смотрят они прямо, без страха. Значит, не чуют за собой вины. И куда мы теперь, сударь?» — спросил Рябой и обеспокоенно глянул на еще недавно голубое небо. Теперь оно стремительно затягивалось черными кучевыми тучами, пожирающими синеву и солнечный свет. Город опять стал окрашиваться в серый, землистый цвет, будто из него по капелькам уходила жизнь. «В гостиницу», — решил я, покрутив ноющей шеей. «Да в такую гостиницу, при которой имеется массажный салон. Есть такое место», — кивнул Рябой, задумчиво потирая подбородок двумя пальцами с чернотой под ногтями. «Я вас быстренько доведу. Тут напрямик можно сократить». «Веди», — разрешил я. «Только скажи мне, где ваше оружие?» «Ну, наши мы спрятали, сударь. А то, что принадлежало помершим ночью мужикам, продали, а деньги раздали вдовам. Вы точно не святые?» «Не, куда нам?» — махнул мозолистой рукой Рябой и двинулся прочь. Мы вышли с аллеи и нырнули в узкий, вонючий проулок, уже оглашаемый первыми каплями, забарабанившими по крышам. Под ногами зачавкала грязь, а слабые потоки дождевой воды понесли мусор и помешали воронам насладиться сизыми кишками дохлой собаки с разорванным пузом. Птицы с недовольным карканьем начали прятаться от набирающего силу дождя, а мы вышли из проулка и буквально через квартал проникли в прилично выглядящий особняк из красного кирпича с каменными горгульями, разъявившими клыкастые пасти на карнизе. Внутри нас ждал просторный обеденный зал, забитый посетителями чуть ли не до отказа, хотя столов оказалось довольно много. В центре в свете ярких ламп пировали дворяне, а по темным углам да возле стеночек в сумерках робко жались простолюдины, боязливо поглядывающие на аристократов, ведущих себя шумно и по-хозяйски. «Простите, но свободных комнат нет, сударь, все заняли приезжие. Их нынче в город валит целая толпа», — сразу же заявил сидящий за стойкой мужичок в ливрее и изобразил виноватую улыбочку. Однако в его глазах сквозила обеспокоенность. «Да, сильно желанными постояльцами мы не выглядели, особенно Рябой с бульдогом. По их одежде стекали струйки воды, пятная красную ковровую дорожку, а от ботинок оставались следы грязи. Я-то выглядел поприличнее, но мужик же не дурак, понимает, что мы втроем». «Ты хорошо подумал», — мрачно произнес я, подойдя к стойке и демонстративно положив на нее ладонь с магическим перстнем. «Да», — неуверенно протянул он, пытаясь не встречаться взором с моим мрачным, давящим взглядом, способным подковы гнуть. «От нас не будет проблем, мы белые и пушистые где-то глубоко внутри. Да и стоит ли гнать трех опытных охотников на демонов в эти смутные времена? А, знаете», — сглотнул мужичок, дернув острым кадыком, — «вообще-то, есть два номера, только сейчас о них вспомнил. Постояльцы же буквально вот-вот съехали». «Отлично, нам подойдут эти номера, если в них есть души, мягкие кровати». «Есть, есть, все есть. Вот тут распишитесь, что заселяетесь. И оплату мы за все дни берем вперед, а то, как вы мудро выразились, времена нынче смутные», — выдавил улыбку мужичок, ловко подсунул мне листок с ручкой и пару ключей с бирками, на которых были изображены цифры 13 и 14. Я быстро все подписал, заплатил за пару дней и сказал: «Милейший, а что у вас по массажным услугам? Шея болит. Прям спасу нет. На первом этаже есть массажный салон, вон за той дверью в углу. Приходите в любое время, вас обязательно кто-нибудь примет». «Спасибо», — кивнул я и положил на стойку еще пару банкнот. «Чаевые». «Благодарю, сударь», — уже искренне улыбнулся мужичок, молниеносно сгробастав деньги. «Вам по той лестнице. Третий этаж. За мной», — бросил я Рябому с бульдогом и двинулся через шумный зал к лестнице. Глава 9. В 14 номер я отправил бульдога с Рябым, а сам остался в 13. Он мог похвастаться просторной кроватью с балдахином, зелеными обоями, комодом, шкафом, столиком и плетеными половиками на дощатом полу. Правда, пол оказался скрипучим. Он заунывно тянул высокие ноты, пока я шел по нему к окну. А когда моя рука открыла ставню, в комнату вместе с колючими каплями дождя и порывами холодного ветра влетел Аким, чуть не задев прутья решетки и мои влажные волосы. «Ух-ха-ха и погодка, мерзость, гаррр», — каркнул он, уселся на спинку стула, по собачьи встряхнулся и обвел комнату придирчивым взглядом. «Ну, получше, чем предыдущая дыра. Радует то, что мы идем по восходящей. Глядишь, и до царских палат доберемся». «Доберемся», — заверил я его и отворил дверь, за которой пряталась небольшая комнатка с кафелем, краном и торчащей из стены трубой с рассеивателем. «Ты мне уже обещал хорошо поесть, а сам слова не сдержал, гаррр», — напомнил фамильяр, недовольно посмотрев на меня одним глазом. «Так я же время не указывал, поэтому рано еще уличать меня в том, что не сдержал слова. Вот сейчас приведу себя в порядок, спущусь вниз и закажу обед прямо в номер. Вина закажи красного, гаререр, и винограда». Я согласно кивнул и исчез в душе. Там быстро вымылся, а затем оделся и спустился на первый этаж. Здесь все так же усиленно чавкал народ, звеня вилками и бокалами с вином. Мужичок же продолжал улыбаться за стойкой. Он без проблем принял у меня заказ на 3 обеда. 2 я попросил отправить в комнату бульдога и Рябова, а 1 оставить в моей берлоге. После этого я пересек зал и нырнул в тот коридор, что вел в массажный салон. В небольшой передней комнате меня встретила улыбающаяся мадам лет 50 с весьма густым макияжем и в длинном халате. «Добрый день, сударь. Желаете массаж?» — слащаво прокудахтала она, раздвинув губы в томной улыбке. «У нас самые лучшие массажистки в городе. Что вы предпочитаете?» «У нас имеется массаж горячими камнями, масляный. Шея болит», — перебил я ее, даже не пытаясь глянуть между бортами халата, где виднелась часть обвисшей полной груди. «Никаких дополнительных штучек не надо, только шею. Мы поняли друг друга, милейшая». «Конечно, сударь. У нас есть великолепная девушка, предназначенная исключительно для этих целей. Позвольте, я вас провожу. Она как раз сейчас свободна. Только деньги вперед, вы уж простите, но у нас такие правила». Женщина с благодарным кивком взяла купюру и пошла передо мной, раскачивая широкими бедрами. Нырнула в короткий коридор с дверьми, остановилась около одной и открыла ее. «Мария, у тебя посетитель», — строго крикнула она в комнату, еще раз улыбнулась мне и свалила в туман. А я вошел в небольшую комнату и обнаружил дымящиеся ароматические палочки, узкую кушетку и хрупкую молоденькую брюнетку с мягкими чертами лица. Ее большие выразительные глаза почему-то глядели на мир с некой печалью и даже тревогой, словно недавно что-то заставило ее изрядно понервничать. Но все же девушка попыталась мило улыбнуться пухлыми губками. «Добрый день, сударь, раздевайтесь до нижнего белья», — грудным голосом попросила она и указала рукой на напольную вешалку, прикорнувшую в углу около окна, чьи рассохшиеся ставни неприятно скрипели под напором усилившегося ветра, с завыванием осатанело бросающего в стекла потоки дождя. «Как прикажете», — усмехнулся я и разоблачился, подметив, что у окна почему-то отсутствует решетка. «Хозяин сказал, что к грядущей ночи решетку поставит», — правильно трактовала мой взгляд девушка, поправив белый халатик. «Минувшей ночью недалеко был прорыв, и одна из гончих как-то умудрилась добраться сюда и выломать решетку. К счастью, все обошлось. Охранники застрелили ее». Я хмыкнул и животом лег на кушетку, конечно же, оставив на пальце магический перстень. «Шея болит», — пожаловался я, сунув лицо в предназначенное для этого отверстие, дабы лежать на кушетке прямо. «Но это не от того, что я постоянно кручу ею, провожая похотливым взглядом хорошеньких горожанок. Скорее всего, продуло. Да и спину тоже можно помассировать. Сейчас мы все исправим», — ласково пообещала девушка и принялась за дело. Ее руки оказались необычайно сильными, но в то же время нежными. Они скользили по моей сдобренной ароматическим маслом коже, проминая мускулы. По телу сразу же начало разливаться блаженство, и даже ветер, казалось, сменил пластинку. Он перестал выть, как лютый зверь, и начал радостно подпевать девушке, принявшейся нежно шептать: «У вас такое сильное тело, но даже самым сильным нужен отдых и покой. Сейчас я его расслаблю, каждый ваш мускул, каждый сантиметр кожи, каждый шрам. Вы наверняка побывали во множестве битв». Я мысленно фыркнул, по понятным причинам не став говорить, что все эти шрамы достались Артуру от всяких уродов, решивших поиздеваться над ним. Девушка же продолжила нежно шептать, вызывая у меня табуны мурашек: «Сейчас я добавлю побольше масла, чтобы вам было приятнее, чтобы кожа стала мягенькой и бархатистой, чтобы расслабилось не только ваше тело, но и разум. Я позабочусь о вас, ММ». Девушка сменила шепот на тихое напевание, отправляющее меня в глубокий сон. Причудилось, что я снова стал ребенком, а рядом матушка. Мою мятежную душу охватило спокойствие, мышцы действительно расслабились, а веки со страшной силой стали слипаться. И тут вдруг мою идиллию нарушили самым грубым образом. Внезапно распахнулась дверь и с шумом ударилась об стену. Аж с потолка чуть пыль не посыпалась. Девушка испуганно взвизгнула и отпрыгнула к стене. А на пороге вырос здоровенный мужик лет 40 в мокрой кожаной куртке, с черной курчавой бородой и золотой серьгой в ухе. Его нос картошкой украшали мелкие шрамы, со шляпы капало, а маленькие злые глазки вперились в стремительно бледнеющую девушку. «Я же сказал, что найду тебя», — ликующе пророкотал он, грохоча тяжелыми ботинками. «Ты тут больше не работаешь. Я выкупил твой долг. Теперь ты будешь только моей. И делать станешь лишь то, что я тебе скажу. И посмей только что-то пикнуть. Я тебя ух-ха-ха». Он продемонстрировал ей волосатый кулак, похожий на крупного ежа с бронзовым магическим перстнем, имеющим буквы ДН. «Кхем», недовольно кашлянул я. «Голожопый, вали отсюда, пока я тебя не превратил в послушного моей воле зомби», прорычал мужик, угрожающе потрясая кулаком. «Ну, на мне есть трусы, так что технически я не голожопый», спокойно проговорил я и нехотя принял сидячее положение, держа руку так, чтобы обломавший мне кайф черт не видел перстня. «Да мне плевать, что на тебе есть», яростно выпалил некромант, брызжа желтой слюной. Несколько капель запутались в его бороде. «Пошел вон отсюда, сопляк, или я сейчас твои глаза превращу в два незрячих буркала, и последним, что ты увидишь, будет мое лицо. Борода, не трогай его», вступилась за меня девушка, чье исказившееся лицо залило отчаяние. «А ты заткнись, и я теперь для тебя не борода, а господин Петров», уяснила. «Да», потупила та взор и вздрогнула от раската грома. «Ну, выдохнул здоровяк и продемонстрировал мне палец с перстнем. Чего ты ждешь? Действительно, чего я жду?» Пробормотал я, встал с кушетки и закрыл дверь. «Ты чего делаешь, сосунок?» Скрежетнул гнилыми зубами некромант, сомкнув над переносицей лохматые, черные брови. «Как ты считаешь, козел, каков был шанс того, что ты именно сегодня, именно в этот час встретить тут такого ранимого и чувствительного мага смерти, как я, готового убить за косой взгляд? Тебе сегодня жутко не повезло», криво усмехнулся я и поиграл пальцами правой руки, чтобы мой перстень злорадно блеснул в свете молнии, очень удачно сверкнувшей за окном. «Прям шикарный кадр для фильма. Ты это не связывайся со мной», уже глуше процедил некромант и нервно облизал толстые влажные губы. «Высокий ранг, это далеко не все. Опыт и мастерство важнее. Пффф, ты сам себя закапываешь. Получается, что и ранг у меня выше, и мастерства больше», продолжил развлекаться я, втягивая ноздрями гнилостный запах смерти, идущий от взорвавшегося урода. На его руках явно немало смертей. Уж я-то подобный аромат хорошо чувствовал, так как являлся магом смерти ранга. А вот если бы у меня был ранг ниже, то я бы не почувствовал ничего, кроме идущей от мужика вони, состоящей из запахов крепкого пота, жареного лука и чеснока. «Лучше уйди по-хорошему. Мне не раз доводилось ломать через колено самонадеянных юнцов», — окрысился некромант, покосившись на девушку, с великой надеждой взирающую на меня, будто я очередная голливудская звезда, приехавшая в племя нищих африканцев. «Дуэль, или я тебя просто убью?» «Лучше, конечно, первое, поскольку я не убийца, а воин». «Фффф», презрительно скривился некромант и сделал то, чего я не ожидал от мага. Он быстро сунул лапищу в куртку и выстрелил из револьвера, не доставая руки из кармана. Девушка тоненько взвизгнула. Пуля свистнула, а я чудом успел метнуться в сторону, мигом сообразив, что заигрался. Свинец лишь в паре сантиметров от меня вонзился в дверь, насквозь прошив ее, но уже через мгновение меня окутали сразу две защиты вранга. Пленка и каменная кожа. Первая была призвана обезопасить меня от магической атаки, а вторая останавливала все летящие в меня материальные объекты, даже кулак. Потому-то следующий кусок свинца клюнул каменную кожу и сконфуженно покатился по полу. «Эррррр», досадливо зарычал некромант, смекнув, что теперь меня хрен достанешь. Ему придется изрядно попотеть, чтобы сломать хотя бы одну защиту. К тому же откат у каждой из них всего 32 секунды, а маны у меня полно. Посему его раскрасневшуюся физиономию исказило выражение загнанной в угол бородатой крысы. Однако рожу некроманта осветила надежда, когда очередной порыв ветра распахнул оконные ставни. Думаю, каждый бы на его месте подумал, что это знак Божий. Некромант ломанулся к окну, перемахнул подоконник и выскочил под струи дождя, орошающего узкий проулок. Но бородач вряд ли знал, что боги бывают и темными, очень любящими зло шутить над людьми. «Не уйдешь», — азартно выдохнул я, запрыгнул на подоконник и швырнул сперва магоформу в ранга таран, а затем кляксу такого же ранга. Даже перстень слегка разогрелся из-за количества пропущенной через него энергии. Но зато таран ударил в спину оскальзывающегося на грязи урода, которого окружила защитная черная магоструктура, вызванная мыслью. Таран пробил ее и вместе с кляксой жадно вонзился в некроманта, не успевшего даже захрипеть. Он грохнулся в грязь, уже будучи наполовину сгнившим. Его одежда невероятно быстро истончалась, становясь микроскопической трухой. Кожа расползалась лохмотьями, плоть чернела и превращалась в жидкое месиво. Кровь сворачивалась. Кости же сперва пожелтели, а затем рассыпались невесомым прахом. Глаза лопнули одними из последних, а уже в самом конце разрушилась борода. В итоге на месте когда-то живого здоровяка появилась содрогающаяся под ударами дождя вязкая черно-бордовая лужа, нехотя стекающая в канаву с нечистотами, где плавали вздувшиеся трупики крыс. «Прах ты и в прах возвратишься», — с усмешкой выдал я, поймал душу некроманта, закрыл ставни и бросил бледный, как мел, девчонке, взирающей на меня с ужасом. «Не стоит благодарности, самому понравилось. Кто, а кто вы?» — с трудом прошептала она, прижав ручки к груди. «Никто, всего лишь клиент, прогнавший разоравшегося грубияна, ушедшего через окно живым. Мы ведь друг друга поняли», — усмехнулся я и подошел к девушке, глядящий на меня как зайка на удава. Взяв двумя пальцами ее подбородок, я приподнял его и вкрадчиво проговорил, слыша торопливые шаги в коридоре. Ответ: «Да, я все поняла», промычала она, истово закивав. И буквально через миг дверь приоткрылась, и в комнату просунулась голова той мадамы из передней. «Я слышала выстрелы. Что тут у вас произошло, сударь?» — робко спросила она, шаря взглядом по стенам и полу, будто пытаясь найти труп или лужу еще теплой крови. «Меня пытался застрелить какой-то бородатый урод из-за того, что я сделал ему вежливое замечание. Дескать, какого хрена ты сюда приперся, пес смердящий? Выметайся отсюда!» Благо он промахнулся, а увидев мой маленький невзрачный перстень, выпрыгнул в окно и удрал, сверкая пятками. «Все так и было», — подтвердила девушка, тараща честные глаза. «Именно», — весомо вколотил я, хмуро посмотрев на женщину. «Какие-то вопросы, милейшая?» «Никаких, сударь», — протараторила та, судорожно сглотнула и на всякий случай заискивающе проронила. «Мне проблемы не нужны. Я приношу вам искренние извинения. Даже верну вам деньги за сеансы следующие два, нет, три массажа бесплатно. Ага, чтобы меня еще кто-то три раза попытался убить? Нет уж, спасибо», — капризно надул я губы, внутренне посмеиваясь. «Просто оставьте меня». Женщина кивнула и буквально растворилась в воздухе. «Колдунья, что ли?» «Итак», — глянул я на девушку, на чьи щечки возвращался румянец. «Меня интересует лишь один вопрос. Кто-то будет мстить за этого козла? Есть такие дураки?» «Вряд ли», — ответила она, немного подумав. Петров был бездетным вдовцом, владел публичным домом на окраине. Близких друзей и соратников у него не было, а те, что служили ему, наверняка перегрызутся за право владеть борделем. «Да, дележка наследства может даже родных людей довести до подлых убийств», — саркастично усмехнулся я, принявшись неторопливо одеваться. «Но ты, дорогуша, помни, что, если ко мне когда-нибудь придут полицейские и обвинят в убийстве этого бородача, первым делом я подумаю на тебя. От меня никто ничего не узнает», — решительно сверкнула она глазенками, на дне которых плескалась зарождающаяся симпатия. «Вы же спасли меня от печальной участи. Уж лучше подрабатывать здесь, чем проституткой. А так-то я медсестра. Просто отец он болел», — девушка начала хлюпать носиком, медленно сползая по стене, — «и мне пришлось взять в долг крупную сумму. Отец все равно умер, а долг остался. Вот я и... Все, избавь меня от этой трогательной истории. Я их за свою жизнь уже слышал с пару сотен. Мир – очень несправедливое и поганое место. Твоя история не уникальна. Или в конце твой отец выскочил из гроба и весело заорал, что это все розыгрыш? Тогда признаю, она уникальна. Прежде мне таких историй слышать не доводилось. Как вы можете так говорить?» Отняла руки от лица девушка и посмотрела на меня влажными глазенками. «Я бессовестная скотина, лишенная сочувствия», — усмехнулся я и вышел вон, прекрасно понимая, что поступил правильно. «Что делают красавицы, когда их спасают? Правильно, влюбляются. А мне не нужны подобные обузы. Хотя массаж, признаю, был классным». Двинувшись по коридору, я с высокомерной физиономией прошел мимо мадам, пытающейся сунуть мне деньги, а затем вошел в обеденный зал. Народу здесь, кажется, прибавилось, отчего шум стал еще более громким. В таком гвалте наверняка и звуки выстрелов никто не услышал. Вот и хорошо. Я подошел к лестнице, поднялся на этаж и отрыл ключом свой номер. На столе уже остыл обед, а бутылка с вином оказалась открытой. Пробка валялась около блюда с жареной свининой, а сама бутылка лежала на краю стола. Большая часть содержимого уже отсутствовала в емкости, но с горлышка еще падали рубиновые капельки. Они сверкали в залпах молнии и попадали в фужер, стоящий на полу. Конечным же бенефициаром такого транзита вина был Аким. Правда, сейчас он уже не мог принимать вино, а, разметав крылья, лежал на спине под столом и вяло дрыгал левой лапкой. «Просыпайся, алкоголик», — насмешливо сказал я, не сильно пнув его ногой. «Потише, Гаррер», — недовольно просипел он, открыв мутный глаз. «Я ведь фамильяр с тонкой душевной организацией. Подобные пинки не приемлю. Просыпайся, просыпайся. Для тебя есть задание». Напротив окна массажного салона остались зубы, револьвер и еще кое-какие вещи, принадлежащие одному хамоватому некроманту. «Избавься от них, утопи где-нибудь». «Свидетели были?» — Гаррер, — уточнил встряхнувшийся Аким, без всякой охоты воздев себя на лапы. «Девушка, но она будет молчать, и вряд ли кто-то еще видел смерть некроманта. В тот проулок выходило лишь одно окно, а остальные заложены кирпичами. Владелец бы это окно заложил, но тогда в комнате стало бы совсем темно, как в гробу. Тут часто перебои с электричеством. Открывай ставни, полечу я, старик, прибирать за тобой. Гаррер, за подобное деяние меня нужно причислить к великомученикам», желчно выдал фамильяр, жадно покосившись на фужер, где еще плескалось немного вина. Глава 10. Фамильяр нехотя вылетел из открытого окна, а я закрыл его, вышел из номера и постучал в комнату охотников. Открыл Рябой, довольно потирая левый ус и блестя хмельными глазами. «Мда, сударь», — выдохнул он винные пары, довольно скаля желтые зубы. «Да завтра, чтобы даже близко не подходили к алкоголю». «Ясно», — громыхнул я, сомкнув брови над переносицей. «Ясно», — гаркнул подобравшийся охотник и вытянулся, как солдат на параде. «Ночью пойдем на охоту, а сейчас бери бульдога и дуйте за лицензиями на ношение оружия. Дык, дождь же за окном. И чего, боишься растаять, как сахарок? Зонт тебе подать, там дождик ровно такой, чтобы поддерживать в целости и сохранности слой грязи в пару пальцев. Понял, понял», — облизал губы Рябой, глянул за дверь и громко сказал: «Петр, просыпайся, хватит бока пролеживать, за лицензией пойдем. А тебя как зовут, напомни?» — спросил я охотника. «Владимир, ХМ, сильное имя, с таким можно императоров валить или самому становиться императором». «Куда уж мне, сударь», — смущенно махнул лапой Рябой и следом с достоинством добавил: «Мы тут с Петрушкой покумекали и решили, что должны поровну с вами оплатить лицензию». «Ага», — поддакнул из-за двери бульдог. Неожиданно удивился я и обсчитал нужное количество купюр. «Вот, держи, остальное тогда с вас, благородные судари». «Конечно, конечно», — мелко закивал Рябой, словно китайский болванчик. «Мы прямо сейчас и пойдем выправлять лицензии. Петька только немного оклемается, а то опять он бывшую свою вспомнил. Копытами себя в грудь бил, рогами мотал и мычал, что вернет ее окаянную. Пришлось угомонить его с помощью портвейна. Ну, ты меня слышал? До завтра без угомонительного», — весомо проронил я и удалился в свою комнату, где налил из непочатой бутылки фужер вина, сделал пару глотков и принялся за дело. Сдвинул к стене всю мебель, убрал половики и стал чертить на полу гиптограмму, вписывая рунные магоформы во все 7 лучей. Сейчас магоформ потребуется больше, чем в тот раз, когда я делал первые доспехи. Однако новые доспехи будут сильнее предыдущих, поскольку на них уйдут все души гончих, хотя их и придется разделить, чтобы получилась парочка доспехов. Одни будут защищать меня от магии, а другие – от физических атак. А из души некроманта я попробую сотворить пожирателя душ. Интересно, выйдет ли? Пока же я сделал еще несколько глотков вина, встал на четвереньки и продолжил ползать по полу с мелом в руке. Мои труды освещали вспыхивающие за окном зигзаги молний, разрывающие сумрак, царящий в комнате. В такую непогоду в большей части города отключалось электричество, и эта гостиница не стала исключением. Благо я нашел в комоде свечи, зажег их и поставил на пол, а то совсем темно стало. Язычки свечного пламени испуганно танцевали из-за сквозняков, а ненастье будто бы все больше набирало силу. Гром гремел, как сотни артиллерийских орудий. Дождь же остервенело стучал в стекла, словно решил во что бы то ни стало разбить их на мелкие осколки. Потому-то я не сразу услышал Акима, вернувшегося со спецзадания. Он калашматил клювом по стеклу и порой надрывно каркал, просясь в комнату. Благо, я все-таки его заметил и поспешно открыл окно. Он стремительно влетел в комнату и возмущенно проорал: Уши, гаррр, помой. Меня чуть не смыло. Кажется, в этот мир пришел потоп. Срочно ищи Ноя и его ковчег. Сам ищи, а мне не мешай. Пробурчал я, смахнул с лица капли дождя, закрыл окно и снова принялся за гиптограмму. Фамильяр тотчас замолчал, увидев, чем я занимаюсь. Он уселся на спинку стула и начал придирчиво наблюдать за моим детищем. «Неплохо», – нехотя сказал Аким, – «когда я закончил гиптограмму. Если ты говоришь неплохо, то это значит, что все линии и руны совершенны», – усмехнулся я и напитал магический рисунок несколькими душами демонов. Тут же в центре гиптограммы засверкали доспехи, могущие выдержать несколько попаданий магии в ранга. Я втянул их в ауру и принялся менять некоторые рунные магоформы, выведенные на полу, чтобы получить доспехи, защищающие от физических атак. Данный процесс занял у меня около часа, а затем я вбухал оставшиеся души гончих в гиптограмму, сотворив вторые доспехи. Еще 8 магоконструкций, и будешь во всеоружии. Тогда ищейка снова встретит ГР розного противника, сказал Аким. Встретит, еще как встретит, уверенно проговорил я, обессиленно плюхнулся в кресло и провел ладонью по лбу, мокрому от пота. Даже рубашка стала влажной от трудов моих праведных, а натертые колени порядком побаливали. Но рассиживаться не стоит. Впереди еще создание пожирателя душ. Я немного перевел дух, прямо из бутылки допил вино и принялся чертить декаграмму. Эр решил создать пожирателя душ, смекнул фамильяр, вскоре увидев 10 лучей, расходящихся по полу в разные стороны. Из души некроманта слабенький будет клинок. Тьфу, и растереть. Только детей пугать. Гаррр, он даже с одного удара не пробьет магическую защиту вранга. А уж чтобы пробить ранг потребуется десяток ударов, а то и больше. Зато он из гончих сможет вытягивать души, да и из тех дураков, у кого не будет магической защиты. Твоя правда, Гаррр, согласился Аким и принялся клевать виноград, лежащий в деревянной посудине. Я же еще целый час возился с декаграммой, а когда зарядил ее душой некроманта, то увидел в центре рисунка нечто похожее на мертвенно-бледное подобие туманного меча. Вот и пожиратель душ. Он являлся бесплотным порождением магии смерти, посему его не надо было держать в руке. Во время боя он был неким полутораметровым продолжением кисти. Три магоструктуры, разлепил фамильяр красный от винограда клюв. И что дальше? Отдохну пару минут и пойду регистрировать отряд, устало проговорил я, втянул в ауру пожирателя души и буквально рухнул на жалобно скрипнувшее кресло. «Надо бы заказать магический перстень ранга, Гаррр, завтра закажу. Как раз к тому времени у меня будет нужное для аванса количество денег. В этом мире магические перстни такого уровня стоят как чугунный мост», – мрачно проговорил я, глядя за окно, где непогода наконец-то начала снижать обороты. «Кажется, поиски Ноя откладываются. Успеть бы к прибытию ищейки, Гаррр, она будет очень злой. Ты создал врага, который продолжит охотиться за тобой». «Даже если ящеры скажут ей фу, теперь для нее убить тебя, больше чем личное». «Молодец», — серьезно похвалил меня Аким. «Ага, все идет по плану», — кивнул я, прекрасно помня, что один из пунктов списка велит убить бессмертное существо, искренне возжелавшее моей смерти. «Ладно, пора идти». Я хлопнул ладонью по подлокотнику и встал на ноги. Открыл Акиму окно, а сам через дверь вышел из комнаты, спустился на первый этаж и покинул гостиницу. На улице уже вовсю господствовал сырой вечер, кое-где жужжали электрические фонари и ступали по лужам немногочисленные прохожие. Последние капли небесной влаги еще стучали по шляпам и зонтам горожан. Подняв воротник, я сунул руки в карманы плаща и двинулся к офису местной организации, регистрирующей отряды охотников и решающей все вопросы, связанные с охотой на демонов. Путь не занял у меня много времени. Уже совсем скоро я стоял перед старинным, приземистым серым зданием с каменными львами у парадного крыльца и решетками на окнах. Внутри же меня встретили воинственные рожи людей, толпящихся в тесном, душном холле с витыми колоннами и скамьями, отполированными задницами посетителей. Воздух здесь потрескивал от напряжения. Тут и там раздавались угрозы, а каждый второй хотел решить свой вопрос без очереди. Но как ни странно, подобное бурление не перерастало в драки, и даже до меня никто не докопался и никак не задел мою обидчивую душу. Более того, мне тут повезло. Оказывается, мало кто из этой возбужденной толпы желал зарегистрировать отряд, поэтому мне не пришлось стоять в очереди. Хотя я, наверное, и не стоял бы в ней, а нашел бы более легкий способ проникнуть в нужный мне кабинет. Однако его и не пришлось искать. Я спокойно вошел в кабинет и обнаружил за заваленным бумагами столом плешивого, щуплого простолюдина с трубкой во рту и очками на остром и очень длинном носу. Его можно было использовать во время боя как копье. Плата за регистрацию отряда производится сразу. Рассрочек нет, как и регистрации в долг. Оплачиваете прямо тут и документ получаете здесь же. Вопросы есть? Привычно выдал мужик, не отрывая глаз от бумаги, слабо подрагивающий в его волосатых пальцах с желтыми от никотина обгрызенными ногтями. Да, есть. И вот вам самый первый. Какого хрена ты не поприветствовал меня? Недовольно прорычал я, уселся на обшарпанный стул и закинул ногу на ногу. Извините, протянул немного струхнувший мужичок, встретившись под слеповатыми глазами с моим мрачным взглядом, шепчущим ему, что я и за меньшие убивал. Извините, сударь, заработался, убедил. Но если ты не бросишь столько работать и так часто курить, то помрешь на рабочем месте. Или это твоя мечта? Не сказал бы, криво улыбнулся он, посмотрел на мой перстень и отложил документ. Маг смерти, не часто к нам заходят такие люди. Настолько большой отряд вы хотите зарегистрировать, сударь, до 5 человек, 10, 15, учтите, чем больше отряд, тем больше придется платить в казну княжества. В остальном же условия стандартные. Выбираете район для охраны, сражаетесь с демонами и сдаете добычу только княжеским доверенным лицам. Они вам будут платить фиксированную сумму за каждый демонский орган, в зависимости от степени его сохранности и редкости демона. Думаю, пока зарегистрирую отряд численностью до 10 человек, сказал я и положил на стол удостоверяющий личность документ, прихваченный из портфеля, оставшегося в гостинице. Хорошо, а как вы его назовете? Фиксики, фиксики. Удивленно выгнул брови мужичок, дернув головой. Хм, обычно все стараются назвать свой отряд как-то грозно, а тут, фиксики. Что это вообще такое или кто, сударь? А это большой, большой секрет, пропел я и следом проронил. Ладно, шучу я. Просто будет отряд Ратникова. Или надо обязательно придумать название вроде «Истребительные истребители демонов». Нет, что вы. Можно и по фамилии главы отряда. Так часто делают аристократы, проговорил простолюдин, выбил из трубки прогоревший табак и принялся заполнять бланк. Пока я вожусь с бумагами, вы можете выбрать район для охраны. Вон карта на стене. Те территории, что обведены красным, ничейные. В том смысле, что за ними на ближайшую неделю не закреплены отряды охотников. А вот эти синие круги с фамилиями, что это? Уточнил я, подойдя к карте города с окрестностями. Это фамилии аристократов, отвечающих за эти районы. Они постоянно их защищают. Ежели вы будете хорошо справляться со своей задачей, то князь может и за вами закрепить какую-нибудь территорию. А если плохо, то вас, наоборот, могут лишить лицензии. Плохие защитники князю не нужны, сударь. Кстати, похоронные и лечебные охотникам не платят, но место на кладбище выделяют бесплатно. Щедро, иронично улыбнулся я, глянув за окно, где на ветке клёна сидел недовольный Аким. Такие уж князь ввёл правила, пожал плечами мужичок, скользя под слеповатыми глазами по ровным строчкам, остающимся на бланке. Работа, конечно, опасная, но престижная и доходная. Ну, если с умом к ней подходить. Я сейчас вам дам бумагу с инструкцией. Там написано, как действовать в той или иной ситуации. К примеру, если потребуется подмога. Он протянул мне сложенный в четверо лист бумаги. Я взял его, сунул в карман плаща и принялся изучать карту, обрушив на простолюдина целый шквал вопросов. В каком районе чаще всего случались прорывы? Где они были сильнее? Какие виды демонов появлялись? В каком районе больше всего зелени? Где гуще плотность населения?